Глава 23. Несколько тварей, появившиеся из портала, сперва не обратили на нас никакого внимания. Быстро перебирая лапами, они двинулись прочь с площади. Теперь я видел, что нижние конечности у них были суставчатые, а верхние напоминали длинные щупальца, гнущиеся во все стороны. Продолговатые тела чем-то напоминали человеческие, но со странными пропорциями. Вместо лиц — свисающие куски плоти. Только позже я понял, что твари прекрасно видели нас, просто не хотели связываться с большой группой. О, они были умны, эти существа. Портал с хлопком растворился в воздухе, и это вывело нас из ступора. «Взять!» — рявкнул Тарк. Хищники встряхнулись. Двое или трое взлетели почти сразу же, переведя гравитацию в горизонталь, понеслись наперерез уходящим тварям. Те пригнули головы ниже и ринулись к домам, словно гигантские серые тараканы. Их ноги мелькали с поразительной быстротой, и они достигли улиц быстрее летунов. Те, взяв выше, чтобы случайно не наткнуться на здание, продолжали преследование. Не сговариваясь, мы поспешили к фонтану. Я оглянулся на бегу. Внутри купола копошились толстые черные канаты, а сам купол теперь не был невидимым. Он ярко светился, прекрасно заметный на фоне светлеющего неба. Ох, и недобрые же у меня были предчувствия. Черт, неужели я угробил нас всех? Вскоре вернулись летуны и сообщили, что твари скрылись, причем чрезвычайно ловко. Выслушав объяснение, Тарк повернулся ко мне. «Это и есть твои эмиссары тьмы?» Я кивнул. «Что они такое?» «Понятия не имею, но их точно будет больше. Нам нужно впустить людей, которые приплыли по реке». «О людях уже позаботились», — сказал король, отворачиваясь. «В каком смысле?» Но король не удостоил меня ответом. «Аксель, чума, возьмете еще двоих, пойдете и проверите дом. Заберете там, что нужно. Я хочу знать, если в городе появятся новые порталы, поэтому летуны в воздух. Перчик, ты старший, будешь докладывать раз в четверть часа или по ситуации». Я поглядел на друзей, стоявших теперь отдельной маленькой кучкой. Нам не пробиться к воротам самим. Пожалуй, я рискнул бы улететь, но для остальных это может иметь печальные последствия. Хотя кое-кто из неписи еще тут, и они явно намерены защищать нас. «Ваше Величество», — сказал я, — «послушайтесь голоса разума». Тарк повернулся ко мне, но в этот момент на краю площади разверзся очередной портал. Выплюнув трех тварей, он схлопнулся, как и первый, но на сей раз враги не могли сходу уйти, отрезанные от пути к бегству широким фасадом. «Этих не упустить!» — рыкнул король, срываясь с места. Головы существ повернулись к нам, щупальца заколыхались, и я заметил, что каждая из них заканчивается неким подобием пальцев или когтей. Уродливые лица с темными пятнами асимметричных глаз повисли между широко расставленными паучьими лапами. Один из орков, телохранителей Тарка, бежал впереди других, прикрывшись магическим щитом. Когда его отделяло от твари футов 20, щупальце внезапно выстрелило навстречу. Щит лопнул со стеклянным звоном, но орк не потерял ритма. Это был опытный боец. Тварь быстро попятилась и широко хлестнула его вторым щупальцем. Тело орка развалилось пополам, словно перерубленное чертовым лазерным лучом. Я не понимал, как такое может быть. Ведь есть же чертовы характеристики. Или у этих существ такой уровень наносимого урона? В следующую секунду в тварь угодила стрела Фрода, начиненная тараном. Взбрыкнув конечностями, существо покатилось по мостовой и впечаталось в зеленую изгородь, окружавшую дом. Две других твари попятились, а потом внезапно прыгнули на всю ту же изгородь, цепляясь нижними лапами, вползли на гребень. Я угостил одну из них молнией. Юморф 14 получает урон. Неизвестно. Ошибка интеграции. Код ошибки номер 44918. Все же тварь удалось немного замедлить. Второй юморф успел прыгнуть снова, легко взбежал по стене дома. Первый же продолжал торчать на изгороди. Пара магических ракет и огненный шар врезались в него, и пылающая туша рухнула на ту сторону забора, скрывшись из виду. Я сложил руки перед грудью, оттолкнулся и взлетел. Корректируя направление левой рукой, правой вычаровал щит. И вовремя, потому что стоило мне преодолеть изгородь, снизу ударило щупальце. Щит лопнул, в голове полыхнула боль, но я заставил себя сразу же поднять новый. Видя, что мана катастрофически убывает, мысленно вложил очко в мудрость. Юморф, однако, больше не пытался атаковать. Прижав голову, он на всех парах улепетывал вдоль фасада, пользуясь тем, что его никто не видит. «Урфин, назад!» — донесся до меня голос Тарка. Никогда еще я не летал в городе на такой скорости и так близко к домам, рискуя в любой момент свернуть себе шею. Однако в голове было четкое ощущение: или я сейчас догоню и убью эту хрень, или все напрасно и проще самому разлогиниться. Когда я был в футах в 20 от цели, Юморф снова выстрелил щупальцем. Щит погас, и одновременно я всадил в него таран, памятуя об успехе стрелы Фрода. Тварь впечатала в стену невидимым молотом, откуда-то сверху донесся звон разбитого стекла. Я едва успел затормозить в воздухе, чувствуя боль одновременно в животе и голове. В первом случае из-за гравитационного маневра, во втором — из-за лопнувшего щита. Мана снова была на исходе, таран жрал уйму голубой жидкости, и я опять вложил очко в скорость восстановления, пополняя запас. Тварь зашевелилась, поднимаясь. Я шел прямо на нее, призвав щит и готовя очередной таран. В эффективности огня или электричества у меня были сомнения. Юморф громко зашипел и стрельнул сразу двумя щупальцами. Одно погасило магический купол, а другое должно было пробить мое горло, но, видимо, прицел у твари был чуть сбит, и это спасло мне жизнь. В следующее мгновение я вторично пригвоздил ее тараном. Стена здания выступила в роли наковальни. Тварь расплющилась на ней, словно жук, влетевший в лобовое стекло машины. Я выхватил Саберру и изо всей силы рубанул по шее, на которой сидела кошмарная голова. Юморф 14 получает урон. Неизвестно. Ошибка интеграции. Код ошибки номер 44918. Вырвал меч из раны, примерился, чувствуя, что каждая секунда промедления может иметь смертельные последствия, и ударил повторно. Голова чудовища с чавкающим звуком отделилась от конвульсивно дергающегося туловища. Юморф 14 получает урон. Неизвестно. Юморф 14 мертв. Ошибка интеграции. Код ошибки 44540. Я стоял над поверженной тварью, ничего не соображая и не понимая. Короткая, яростная схватка высосала все силы. Адреналиновый отходняк сделал Саберру в моей руке ужасно тяжелой. Я рассматривал тело существа. Вблизи становилось ясно, что первоначально тело Юморфа было человеческим. Вот только его строение было подвергнуто какому-то чудовищному редактированию, изогнувшему позвоночник английской буквой «С», добавившему пару нижних конечностей и превратившему руки в длинные тонкие мышечные канаты, в которых, по-видимому, совсем не было костей. Но откуда тогда такая сила удара? На конце щупальцев имелись длинные тонкие ороговевшие пальцы. Сложенные в щепоть, они превращались в костяное лезвие. Растопыренный же клешнёй Юморф мог хватать и цепляться. Вокруг зазвучали голоса хищников. Подошел Тарк, подсвеченный защитной полусферой, глянул на мертвую тварь, потом на меня. «А ты умеешь биться, Урфин», — сказал он. «Узнал что-нибудь новое?» Я мрачно взглянул на него. «Того Юморфа прикончили?» — король кивнул. «У него был номер в логах?» 13-й. «Этот 14-й. Думаю, не ошибусь, если предположу, что где-то бродит еще 12 живых тварей. И один черт знает, сколько их еще повылезет из порталов. Есть идеи?» «Единственная наша надежда, возможно, приплыла вместе с флотом людей. Ты должен немедленно открыть ворота». Рядом приземлился Перчик, шустрый молодой тролль, которого Тарк определил командовать летунами. «Твари пытаются пробить купол», — сообщил он. «Прямой схватки избегают, но все так или иначе сползаются к замку и долбят своими щупальцами». Тарк перевел взгляд на меня. «Нельзя позволить им пробиться», — выдохнул я. «Нужно зачищать, но сперва открыть ворота». «Несколько порталов», — пискнул Перчик, который уже собирался снова взлететь, — «открылось за пределами города». «Без поддержки мы долго не протянем», — настаивал я. Тарк размышлял целую минуту, потом коротко скомандовал: «На площадь!» Здесь уже собрались почти все, кто еще оставался в городе. Люди оторопело пялились на сияющий пузырь, в котором клубилась чернота. Быстро сформировали несколько отрядов, при этом к северной звезде добровольно присоединились с десяток неписей из числа торговцев уровнем повыше. После этого распределили участки барьера, и нам выпала юго-западная сторона у самой реки. Тарк пообещал разведку в виде летунов и даже расщедрился, выделив мне уже знакомого Перчика. Мы побежали к барьеру, но, не доходя до моста, свернули направо и двинулись вдоль рва. В нескольких шагах сбоку от нас равномерно сокращались сгустки тьмы, похожие на внутренности гигантского организма. Нескольких юморфов мы увидели еще и издали. Они стояли на самом краю рва и, выбрасывая щупальца, ритмично ударяли в барьер. «Давайте попробуем издали», — предложил Фродо. «Кто может, старайтесь их обездвижить». «Хорошо, давайте попробуем», — согласился я, доставая из инвентаря старый добрый лук. «И не вздумайте соваться к ним близко без щитов. Никаких одиночных схваток». Мистер Майерс желчно усмехнулся, намекая, понятно, на мою собственную недавнюю схватку. «Это было очень глупо с моей стороны», — прямо сказал я ему. «Не делайте, как я. Не делайте глупостей». Заметив нас, юморфы перестали бить по куполу и рассредоточились, перекрывая улицу. Их было четверо, и они не прятались. Расстояние было подходящим, и я натянул тетиву, выцеливая тварь, стоявшую посередине. Задержал дыхание и разжал пальцы. Стрела уверенно шла куда-то в верхнюю половину туловища моего противника, но тут щупальце юморфа стрельнуло навстречу, и моя стрела с обиженным звоном улетела куда-то вверх, отбитая безошибочным ударом. Тварь медленно втягивала конечность обратно, сворачивая аккуратной спиралью. Черт! Справа растянулось длинное серое здание какого-то склада, двери стояли нараспашку, и оттуда торчал край тележки, загруженной ящиками. Еще одна тележка стояла рядом с рвом. Часть ящиков была разбита, и повсюду валялось содержимое — яблоки. «Фродо, таран откатился?» «Только что», — признался лжехранитель, стоя с натянутым луком. «Подожди, не трать! Можешь по моей команде стрельнуть по ближайшим ящикам?» «Могу. А толку? Хочешь закидать их яблоками?» «Будь наготове!» Я убрал лук, свел ладони и высек огонек. Набрав полные легкие воздуха, начал медленно раздувать его. Потом собрал ладони чашечкой и, едва успев набрать нового воздуха, крикнул Фродо: «Давай!» Найдя взглядом намеченный участок улицы, я провел чашечкой перед собой, выпуская раскаленную жидкость. В ту же секунду стрела Фродо вонзилась в самое основание тележки. Яблоки вперемешку с деревянными обломками градом посыпались на морфов. Те ожидаемо отпрянули, выбрасывая щупальца навстречу самым крупным обломкам, и угодили прямиком в стену пламени, развернутую за их спинами. Улицу сотряс свистящий вой, а через мгновение волна жара докатилась до нас. И тут же пришли уведомления о трех уничтоженных противниках. Четвертый не попал в радиус действия заклинания и сбежал. Мана кончилась, и стена пламени опала, хотя кусок здания и ящики продолжали полыхать. Я вложил очередную единичку в скорость восстановления, раздумывая над тем, что очки характеристик, полученные за убийство Сторка, уже несколько раз спасли мою жизнь. Без них мне нипочем не хватило бы маны для такого боя. Мы уже собрались двигаться дальше, когда на крышу склада приземлился Перчик. «Как успехи?» — крикнул он. «Трое!» — отозвался я. «Сверху видно что-нибудь?» Перчик, удостоверившись, что набережная чиста, слетел к нам. «С воздуха ни хрена не видно», — пожаловался он. «Твари прячутся! Зато насчитали уже почти два десятка порталов». И я сглотнул. При грубом расчете по три морфа на портал это давало уже 60. А учитывая темпы прироста, мы, скорее всего, и часа не продержимся. «Ворота открыли?» — спросил я. Перчик хотел ответить, но в этот момент над нашими головами промелькнула тень. У твари были большие кожистые крылья, чем-то похожие на нетопыриные, некое подобие хвоста и уже знакомая нам пара стреляющих щупалец. «Что за...» — начал Перчик. Летающий морф пронесся над нашими головами и завис рядом с куполом. Щупальца одно за другим выстрелили по светящейся поверхности, и я заметил, что в месте удара появилось чуть более светлое пятно. С запада налетел второй летун и присоединился к первому. Я уже собрался объяснить Перчику, что его функции разведчика придется несколько расширить ввиду новых обстоятельств. Но Фродо сказал «Подожди» и поднял лук. Его стрела ударила одного из морфов куда-то под крыло. Тварь свистнула, накренилась и свалилась на купол, беспорядочно молотя по нему здоровым крылом и пытаясь уцепиться костяными пальцами за сияющую поверхность. Это не удалось, и морф сполз в ров. Я кинулся к берегу на ходу, поднимая щит. «Осторожно!» — закричали сзади сразу несколько голосов. Во всяком предостережении чувствуется время, но передается оно не столько словами, сколько интонацией. И сейчас, по тону кричащих, я понял, что времени нет совсем, и просто упал ничком. Над головой тренькнуло щупальце, крылатая тень метнулась вправо. Ей вслед полетели запоздалые стрелы и заклинания. Я вскочил и шагнул к обрыву, сбитый морф барахтался в воде, смертоносные щупальца запутались в водорослях. Я угостил его молнией, рассчитывая, что вода сработает как проводник, и она сработала. На сей раз я видел, как разряд прошел сквозь уродливое тело, заставив щупальца судорожно сжаться в пружины. Потребовалась еще одна молния, чтобы поставить точку. Л-морф 5 получает урон. Неизвестно. Л-морф 5 мертв. Ошибка интеграции. Код ошибки номер 44540. Те были Ю, а эти, значит, Л. Надеюсь, этими двумя буквами видовое разнообразие исчерпывается. Второго летуна удалось отогнать стрелами. Обиженно свистнув, он взлетел повыше и снова набросился на купол, недоступный на таком расстоянии. Без воздушного боя было, по-видимому, не обойтись. «У кого-нибудь есть левитация?» — обратился я к неписи. Один из них, пожилой мужчина благообразного вида, неожиданно шагнул вперед. «Мое имя Таллен из Варо. Вы имеете представление о воздушном бое, сэр?» «Некоторое имею», — ответил тот с достоинством. «Атакующие заклинания есть?» «Кое-какие есть», — все так же уклончиво сообщил Таллен из Варо. Я сдержал ругательство и сказал максимально ровным голосом: «Следуйте за мной, господин Таллен из Варо, и используйте все, что у вас имеется, на вон той птичке, если вас не затруднит». Кончики губ пожилого чуть искривились, но он согласно наклонил голову. Я скостовал левитацию и оттолкнулся. Таллен из Варо и Перчик последовали за мной. Тварь, однако, умела учиться на ошибках и попросту была осторожнее, чем ее погибший собрат. Стоило нам подняться в воздух, как она отлипла от барьера и повернулась нам навстречу. Кое-как прикинув траекторию, я задумался, чем бы таким ее угостить. Но господин Таллен из Вара меня опередил. В сторону морфа полетела призрачная сеть, опутавшая тварь в мгновение ока. Сворачиваясь вокруг жертвы, сеть вспыхнула алым, раздался писк, и обездвиженный морф камнем пошел вниз. Я провожал его восхищенными глазами. Потом перевел взгляд на Таллена из Варо. Тот невозмутимо парил неподалеку. «Что же вы раньше эту штуку не использовали?» — набросился я на него. «Чертова тварь чуть не снесла мне башку!» «Впервые вижу командира отряда, который не удосужился даже узнать, что за люди у него под началом», — холодно ответил тот. «Да к тому же пренебрегает элементарными инструкциями для них». «Наш отряд существует всего четверть часа», — рявкнул я. «И кто вы, собственно говоря, такой?» «Мое имя Таллен из Варо», — я несколько раз моргнул. «Я владелец магазина заклинаний в этом городе. Одного из лучших, смею заметить», — невозмутимо договорил волшебник и поплыл к земле. Что ж, я и впрямь ничего не знал о неписи, присоединившейся к отряду. «Но он все равно мог бы меня прикрыть, сукин сын! Чтобы жопу вытереть, ему тоже нужны инструкции». Я злился. Но злость моя в основном была направлена не на заносчивого господина Таллена, а на самого себя. «Магазин заклинаний! Какой же я кретин!» Купил Саберру за кучу денег, а в лавке с магией даже заглянуть не удосужился. Я, видать, совсем умом тронулся, решив, что теперь стану еще и прославленным мечником. Но какой идиот вместо прокачки специальности пытается освоить все сразу? Я громко выругался и поспешил вслед за господином Талленом. Перчик улетел с донесениями к Тарку, но почти сразу же вернулся. «Идут!» — крикнул он, не приземляясь. «Пешие и летуны!» Снова врубив гравитацию, он унесся в сторону купола. Морфы двигались между домами и по домам, шествовали по мостовой, цеплялись за балконы и водосточные трубы. Их было не меньше 20. Летуны уселись на карнизы, обратив к нам набрякшие морды. Наступая, противник рассредоточивался, отрезая нам пути к бегству. «Не подпускайте их!» — закричал я. «И щиты! Как можно больше щитов!» События неожиданно резко и неприятно ускорились. Первая тройка юморфов, быстро перебирая паучьими лапами, бросилась вперед. Подняв левой рукой щит, правой я начал каст тарана, но внезапно заметил, что мне не хватает маны. Надо вложить очко в мудрость. И вдруг я со всей отчетливостью понял, что уже не успею сделать ничего. Твари бежали слишком быстро. Сейчас ударят щупальца, а у Куин, стоявшей ближе всех к атакующим, даже нет щита. Воздух перед морфами заискрил и неожиданно взорвался десятками тонких стеклянных лезвий. Прямо посреди мостовой в какую-то долю секунды выросла целая стеклянная роща, в которой спазматически дергались три веретенообразных тела. Защелкали луки, запылали магические ракеты и огненные шары. Дважды атакующие морфы прорывались к стене щитов на расстоянии удара и пускали в ход щупальца. Экраны гасли, но на их месте вспыхивали новые, а мы огрызались, чем могли. Летучие твари носились в воздухе, не торопясь, однако, бросаться в схватку, после того, как магические силки господина Таллена поймали нескольких из них. А ведь и ледяную глыбу призвал тоже он. Когда вокруг кипит бой, время и пространство ведут себя иначе. Вероятно, это следствие воздействия на мозг адреналинового коктейля, заставляющего наше белковое железо работать в перегреве. Восприятие особым образом локализуется, а все нерелевантное попросту перестает существовать. Я сражался, механически выполняя нужную работу, повторяя одни и те же жесты, находя взглядом очередного противника и постоянно решая задачки про скорость, время, расстояние. Бой никак не кончался. Морфы продолжали лезть со всех сторон, и в какой-то момент нас вытеснили на улочку, уводящую прочь от рва. Несколько НПС-персонажей погибло от ударов щупалец. Квентину пробили бок, однако могучий дварф не только выстоял, но и продолжал биться, орудуя дубиной размером с ногу быка. Куин танцевала. Единственная из всего отряда, она не боялась выходить под удары щупалец без щита. Скоростью и реакцией она ничуть не уступала морфам, а ее легкое копьецо разило с беспощадной точностью. Фродо стрелял. В отличие от меня, он никогда не менял специализации, всегда полагаясь на лук. И сейчас он выпускал стрелу за стрелой со скоростью швейной машинки. Благодаря подарку молчаливого у мистера Майерса имелся собственный магический щит, а в руке он сжимал новую рапиру, купленную здесь, в городе. Старый мечник прикрывал стрелков от ближних и дальних атак. Мистер Паркс поднял сразу два щита, прикрывая Таллена и Зваро, между пальцами которого струились нити магического света. Набережную вдоль рва заполняли все новые и новые морфы. Сперва мы медленно отступали, потом побежали. И постепенно вокруг стало чище. Атакующие возвращались к барьеру. Улица повернула направо, а прямо уходил лишь узкий проход между плотно стоящими домами. Куин нырнула в него, но через несколько мгновений выскочила обратно с совершенно сумасшедшими глазами. Из прохода за ее спиной послышались быстрые ритмичные щелчки, как будто где-то за домом вращалось гигантское велосипедное колесо с прицепленной к нему трещоткой. Уин неслась по улице, и мы невольно побежали вместе с ней, не зная и не желая знать, что именно она увидела на соседней улице. Выражение ее лица было достаточным основанием для отступления. Мы бежали, а потом свернули направо, подальше от этой хрени, и неожиданно выскочили на площадь. Здесь шел бой. Люди и хищники вместе бились против морфов. Все как в моем видении из башни. Справа виднелся пузырь барьера, и пузырь этот был облеплен шевелящейся массой. Барьер все еще светился, но гораздо слабее, чем раньше. И я с ужасом понял, что до его полного угасания осталось совсем мало времени. Считанные минуты или даже секунды. Я повернулся к друзьям. Я должен был сказать им, сказать, благодаря кому они все сейчас умрут. Но я не успел. Барьер лопнул, и тьма вырвалась наружу.